На камине рядом с недопитым стаканом стояла бутылка сидра, иногда Курбе отпивал несколько глотков, блаженно причмокивал и снова возвращался к мольберту. Он писал тогда свою «Волну» август 1869 года, примечание автора. В этих воспоминаниях, написанных Ги для газеты «Жильблас», 20 лет спустя волна вспенится вновь, так же, как она пенилась и грохотала на полотне этого художника из художников той щедрой эпохи. Могучий выходец с гор Юры обычно плавал, не выпуская короткой трубки изо рта, и получил у моряков Этрета прозвище «Морж». Ги никогда не забудет детства, проведенного у моря. «Я вырос на берегу серого и холодного моря Севера, в маленьком рыбацком городке, вечно бичуемом ветрами, дождями и мелкими брызгами волн, всегда полным запахами сушеной рыбы, в потемневшем от времени доме с кирпичными трубами, и дым, валивший из них, разносил далеко вокруг крепкий запах копченой селедки. Это, конечно, не Этрета, это Фекан. Здесь ребенок вдыхал полной грудью острый запах селедочных бочек, столь ненавистной его матери. В одной только фразе, приведенной выше, слова «берег», «море», «рыбацкий», «дождь», «брызги», «рыбы» — концентрат жизни рыбачьего городка. Ребенком я испытывал истинное наслаждение, когда в полном одиночестве допоздна засиживался на берегу океана, спокойного или искаженного бурей. Подросток сочинял не только шаловливые стихи. Он писал по любому поводу, о чем угодно, лишь бы писать. Любопытны строки, которые он посвящает скале и гроту. «Легенда о девичьем гроте в Этрете», вероятно, написана в 1867 году. Формой своей она напоминает народную песню, жалостливую и наивную. С тихим плеском лижут волны, ласки полны, лижут берег весь в камнях. В этой песне полусонной, монотонной, слышен плач о светлых днях. Там есть грот уединенный, вознесенный высоко над лоном вод. В это царство, где жилицы, только птицы, тропка узкая ведет. Да тайник то настоящий, и висящий между небом и водой, угол всеми позабытый и укрытый от вселенной остальной. Ни одна туда девица, милолица, на свидание с другом шла. Все и теперь здесь сохранилось, как прежде. У девичьего грота кипят волны, разбиваясь от скалу. Отсюда на берегу залива виден Этрета и бухта Амон. Красные черепичные крыши богатых вилл утопают в зелени. Шум моря по-прежнему сливается со звоном перекатываемой гальки, который слышен в волне. Скрипят ржавые уключены лодок, алый клевер, люцерна, кремнистые осколки, оправленные в известь, черная смола и перламутр пены, темные лодки и белые гребни напоминают о юноше Ги. В извечном дыхании моря и в порывах западного ветра слышится «Мапассан, Мапассан, Мапассан». Вода вдохновляет поэта. Вода — это женщина. Женщина — это вода. Всю свою жизнь Ги, имя это само собой, срывается с пера, как оно срывалось с уст его друзей, будет сопоставлять воду с женщиной. Летом 1868 года отели переполнены. Танцует в казино, танцует у Офенбаха, двор гостиницы Ото забит колясками. Доленжен, по-видимому, тоже здесь, в своем замке. Флаг его бьется над старой башней. Бегом спустившись к берегу, Ги вскакивает в лодку и, отвязав трос, вскоре причаливает к старому деревянному казино доброго Жозефа, не слишком взыскательного к долгам молодых людей. Рыбаки бросают на гальку к ногам прелестных парижанок, трепещущую макрель, чудовищных скатов и вызывающих странные ассоциации омаров. Дамы визжат.